Вошедший направился прямо к нему и занял место в конце очереди. Удивляясь собственному хладнокровию, Бург прервал операцию, он обменивал кроны на песеты, открыл третий ящик и переложил свою голубую коробку для ленча в портфель, который все это время был около его ног. Третий клиент стоял в очереди, опустив голову, и поля фетровой шляпы закрывали Борка от его глаз. Борг подумал, что для банковского грабителя вид у него удивительно жалкий. Он не мог бы сказать, сколько времени у него ушло на последующие две операции. Смутно боковым зрением он видел остальных кассиров, которые, казалось, примерзли к своим местам. Новые клиенты в банк не заходили. Человек в плаще подошел к окошечку Борка, по-прежнему не поднимая глаз. Как и предвидел Борг, он вытащил левую руку из кармана плаща и положил на стойку лист бумаги. Это был расходный ордер банка, но надпись была сделана на обратной, чистой стороне. Борг, взяв лист двумя пальцами, прочитал уже знакомые ему слова, написанные печатными буквами. «В моем кармане револьвер. Быстро и не привлекая внимания, передайте мне всю наличность. Те же лишние хвостики у Е». После первой фразы «точка», в конце «нет». Правый карман плаща выдавался вперед. Человек стоял в футах в трех от Борка. Борг достал из второго ящика пачку 10-кроновых бумажек. Грабитель отвел эту пачку в сторону и отрицательно покачал головой. Тогда Борг протянул пачку 100-кроновых банкнот. Рука грабителя быстро схватила ее, потом с такой же жадностью потянулась за следующими пачками. Все выглядело, в общем, очень просто. Грабитель, чуть повернувшись, закрывал своим телом пачки денег, которые опускал в глубокий левый карман старомодного плаща. Покончив со 100-кроновыми банкнотами, Борг принялся за тоненькую пачечку 500-кроновых. Этих было совсем немного, только те, которые он не переложил в свою коробку для ленча. Передавая последнее, он жестом показал, что больше нет. Правый карман повелительно дернулся. Борг покачал головой. Ему показалось, что Мириам смотрит в его сторону. «Давай все», — произнес неестественно глубокий голос, который Борг уже слышал. «Больше нет. Посмотрите сами». Борг опять покачал головой. Он прислушивался к собственному голосу, удивляясь, что он тоже стал ниже. «Недотепа в следующем ящике». Теперь Мириам явно смотрела в их сторону. Борг чувствовал каждый удар своего сердца. Он выдвинул третий ящик. Человек в плаще наклонился вперед, пытаясь посмотреть вниз через разделявшее их толстое стекло. Мириам поднялась на ноги. «Верхний». Борг вытащил верхний ящик, в котором были монеты. Грабитель опять дернул правым карманом плаща. «Выкладывай все остальное, черт возьми», — потребовал он, без всякой убежденности в голосе.